Хаем, не став ничего на это говорить, Сомния тем не менее не испытывала страха или волнения, скрывать ей было нечего. Ну, как я уже сказала, Сэма здесь нет, и куда же он отправился, позвольте уточнить. Наклонившись вперед, словно гончая перед прыжком, Дуку вперил в нее куда более устрашающий и проникновенный взгляд, хотя, казалось бы, куда больше. Отринул лавры победы, скрылся от недоброжелателей, отправился в отпуск, или помчался на новое задание, можно сказать и так, миленькая смесь всего вышеперечисленного. Противненько улыбнувшись кислому лицу джедая, девушка без сожаления открыла на КПК письмо, отправленное ей дорогим командиром за пару минут до побега. Перекинув его на ближайший планшет, девушка кивнула Дуку на пиликающую технику и с наслаждением обустроилась на стуле, разглядывая недовольное лицо мастера джедая. Планета Таскит, и какого лешего он туда поперся, где это вообще? Пожав плечами, Сомния потянувшись, встала со стула, возвращаясь к своему рабочему месту. Перебирая уцелевшие, она недовольно цокала языком и кривила губы, но в целом больше играла на публику, ведь ее КПК уцелел, а значит и все самое главное тоже. Вы теперь знаете столько же, сколько и я, мистер Мастер. Ясно? Старчески пожевав губами, Дуку решительно кивнул и пафосно взмахнув плащом поднялся со стула, благодарю за помощь. Проводив мужчину взглядом, Сомния напряженно выдохнула, позволяя себе расслабиться. Недолгий разговор с джедаем выпил из нее больше сил, чем целый рабочий день, а ведь еще восстанавливать все порушенное. Дерьмо, Сэм, я дорого спрошу тебя за это, мысленно погрозив начальству кулаком. Девушка с сожалением осмотрела порушенный штаб и принялась за работу. «Сэм, ты уверен, что все в порядке?» Неловко ерзая на кресле второго пилота, Талия украдкой поглядывала в мою сторону, то краснее, то бледнее. Одетая в непривычную полуброню, вооруженная и оторванная от любимой академии, девушка явно чувствовала себя не в своей тарелке. Но что уж теперь, ведь именно она изначально была инициатором всего этого мероприятия, так что теперь... Когда мы на сверхсветовой летим до Таскида, было поздно что-либо менять. Конечно, воодушевленно и даже немного наигранно хлопнув рукой по собственной ляжке, оборачиваюсь к взволнованной девушке, мы с тобой давно не виделись, да и работка намечается плевая, так что смогу немного отдохнуть. Развеюсь на вашей райской планетке. Это фактически мир смерти, где в прошлом проходили сражения в Великую войну ситхов. От возмущения светлая челка девушки выбилась из пучка и теперь свисала на лоб, порой попадая в рот. Пыхтя и отдуваясь от настырных волос, Талия экспрессивно доказывала мне степень моего заблуждения. Долгие годы там была лишь беспощадная пустошь и смерть, усеянная скалами красно-рыжего цвета. Даже хатты, в чьем пространстве состояла планета, отказались от нее, считая проклятой и потерянной для остальной галактики. Удивленные брови девушки ползли вверх по мере собственного монолога. Смотря на меня, как на умалишенного, она даже чуть отклонилась назад, словно боялась заразиться моим безумием и тупостью. Если бы представитель торгового флота не попросил меня о помощи, то я бы ни за что не согласилась на это задание. Ты преувеличиваешь степень проблемы, не напряжно отмахнувшись, переключаю корабль в режим автопилота. После чего целиком оборачиваюсь к Талии. Встретившись со мной взглядом, девушка на пару секунд застыла, после чего Алия лицом отвернулась в сторону, вся сжавшись в комочек и бормоча себе под нос, думаю максимум, что нас там ждет, это костяки и остовы погибших кораблей, которые не разобрали на запчасти, наверное. Но как же рассказы джедаев о темной стороне силы и зле, слухи, что бродит среди хаттов о проклятии, да даже пиратские и контрабандистские байки, каждая из которых наполнена страхом и ужасом к планете, откуда далеко не все возвращаются. Тали, положив ладонь на голову миниатюрной девушки, взлохмачиваю ей волосы, вызывая фырки недовольства, расслабься, мы там будем не одни, почти два десятка моих головорезов и целый комплекс ученых и солдат-бабабов. Если уж и это тебя не успокаивает, то сходи в арсенал, да полюбуйся на заряд демократической ярости, который легко превратит десяток километров любой проклятой планеты в обычный шлак и космическую пыль. Да, наверное. Все еще сомневаясь, Талия крепко вцепилась своими крохотными руками в собственные плечи. Просто ее меня какое-то нехорошее предчувствие, словно бы нас там ожидает нечто ужасное. Я бы скорее волновался о том, что эксперта по гиперпутям отправили в какую-то жопу мира. Не слушая негативный настрой девушки, все так же стараюсь переключить тему, чтобы она перестала себя накручивать. «Не думаешь, что тебя пытаются подсидеть?» «А, нет, нет», активно замахав руками, Тали состроила жалобную моську. «Все не так, просто есть подозрение, что мы сможем обнаружить старые карты маршрутов, которыми пользовались ситхи. Звучит все равно так себе». «Эх», воровато оглянувшись по сторонам, девушка пододвинулась поближе, заходя в мое личное пространство и начала горячим шепотом вещать откровениями. «На самом деле мы уже кое-что нашли, только ты никому не говори, иначе я могу попрощаться со своей должностью. Обижаешь, наемники ведь известны своей честностью». «Сэм», плаксиво протянув, она состроила самое печальное выражение лица, заодно ухватив меня за края плаща. «Пожалуйста, не шути так». «Ладно, ладно, уже и повеселиться нельзя, у меня так-то отпуск или где?» Справедливо возмутившись, тем не менее выпускаю на лицо добрую и честную улыбку, вновь возвращаясь на свое место пилота. «Не волнуйся, Тали, ты же наш друг, я не предам твоих ожиданий». Подумав пару секунд, позволяю крохам ехидства проникнуть в речь, и обязательно защищу маленькую принцессу от всех бед и проблем, которые свалятся нам на голову. «Дурак», краснея всем телом, Талия накинулась на меня со своими крохотными кулачками, выплескивая всю хомяченую ярость на своего недруга. Отчет о раскопках на планете Таскит, кратер Пентакус, введение. Данный отчет подготовлен археологической командой торгового флота Баобабов и непосредственно доктором Адой Картис, личный номер. Целью нашей экспедиции было изучение древних космических кораблей и навигационных карт, оставшихся от исчезнувших цивилизаций. Первые находки, включающие в себя древние карты, уже были высланы в отчете. Однако в процессе раскопок мы столкнулись с необычным явлением, которое повлияло на ход исследования. 1. Дата. 327943 РР. На начальном этапе раскопок в кратере Пентакус были установлены временные лагеря и проведены исследования местности. На первом же этапе индикации приборов стали показывать сбои. ГПС-координаты и прочие навигационные системы постоянно изменялись. Персонал заметил, что оборудование начинает работать некорректно, при этом корпус кораблей, обнаруженных на дне кратера, покрыт неизвестными энергиями. Внутренний комментарий. Несмотря на все проблемы, мы смогли добыть необходимое. Всего пара недель работы и вот уже ощутимый результат. Просто удивительно, как это место до сих пор осталось неразграблено. 2. Дата. 237943 РР. На сегодняшний день потеря связи с внешними системами стала критической. Персонал стал проявлять симптомы эмоциональной нестабильности. Наблюдаются случаи увеличения агрессии и симптомы меланхолии. Замечены признаки. По мере продолжения раскопок, зафиксированы многократные случаи галлюцинаций. Это событие стало поводом для введения строгих мер безопасности. Временное ограничение свободы некоторых членов экспедиции и обязательная психоаналитическая поддержка. Внутренний комментарий. Нельзя описать то чувство, когда смотришь в глаза коллег и видишь там не только страх, но и неопределенную агрессивность. Мы все стали пленниками общей неизвестности. Каждый день здесь, это словно борьба с самим собой. Прошло всего 4 дня, а сколько всего? 3. Дата. 147943 РР. Новые проявления неизвестной энергии сформировались в пленительном колебании, обнаруженном в коренных слоях Земли. Появился эффект временной инактивации. Каждый раз, когда мы стараемся исследовать связь между артефактами и энергией, внезапно теряем сознание или забываем информацию. Артефакты, карты и любые находки, которые мы нашли до этого, показались чем-то большим, чем просто остатками древней цивилизации. Внутренний комментарий. Поймала себя на том, что 2 часа разглядывала небольшой медальон, найденный в рубке капитана погибшего корабля. Он такой притягательный. Ничего не могу с собой поделать. 4. Дата. 347943 РР. Эмоции команды достигли критической точки. Спорящие голоса, эмоциональные всплески и нарастающая ярость обрушились на наш лагерь. Наряду с этим, мы начали получать визуальные искажения и сны, в которых присутствовали образы, принадлежавшие древней империи ситхов. Несколько членов команды пытались установить контакт с предметами, но все попытки были безуспешными. Выдающиеся факты. Включение пробного исследования на предмет взаимодействия между артефактом и персоналом. Обнаружение осколков метеорита с символами, идентифицируемыми как ситхские. Внутренний комментарий. Не помню, когда последний раз спала. Прошло столько времени. Столько. Я не могу вспомнить, сколько мы здесь находимся. Цифры расплываются перед глазами, а в голову постоянно норовит залезть странная, навязчивая мысль. 5. Дата. 1.57.943 РР. В ходе более глубоких исследований был найден неизвестный артефакт. Его форма не поддается описанию, такая завораживающая. Кажется, что он содержит в себе концентрат той энергетики, которая уже неоднократно портила наши приборы. Параметры артефакта странным образом отражаются в воде, которая находится поблизости, наблюдаются внезапные турбулентные движения. Внутренний комментарий. Мы зафиксировали, что артефакт, вероятно, принадлежал империи ситхов, но теперь он наш. На данный момент команда нуждается в медицинской и психологической. Из-за наличия аномальной энергии мы приостанавливаем. До устранения воздействия нужно привлечь опытных специалистов в области исследований. Заключение. Внутренний комментарий. Отсчет будет продолжен, когда ситуация стабилизируется. Вспышки ярости. Они преследуют нас постоянно. Необходима немедленная реакция на растущее беспокойство и симптомы агрессии среди членов команды. Археологи флота Бабабов будут рекомендовать эвакуацию и временную остановку работ до полного оздоровления персонала. Не можем продолжать работать. Возможно, артефакт как-то воздействует на членов команды. Мысли путаются в голове и руки пишут в отчете другие слова. Кажется, что кто-то управляет моим телом, пишет их за меня. Я не ем, не сплю, только постоянно стою возле стекла, разглядывая артефакт. Не знаю, что стало с остальными, я так давно никого не видела. Сообщение прервано. Отсылка. Немного кроссовера, надеюсь, вам понравится. Бахните лайк, это помогает автору не останавливаться. А на Бусти вышла 61 глава. Глава 50. Странно. Что-то не так, непоседливо склонив голову к плечу. Талия перебралась с кресла пилота ко мне за спину, положив подбородок на плечо. Любопытством так и веяло от девушки, хотя меня больше напрягали лезущие мне в лицо волосы, что выбивались из ее прически. Вроде все нормально. Нет, не нормально, получилось немного грубовато, но и причина у меня была, аванпост Бабабов не отвечает. Сплошной белый шум, забивает весь эфир. Может, простые неполадки. В голосе Тали проскочила капелька страха и неуверенности. После нашего приключения на Мэнде, девушка стала куда щепетильнее относиться к подозрительным вещам, хотя все равно осталась наивной булочкой, которая заглядывает в рот начальству и сомнии, которые любит из нее веревки повить. Ладно, не время обдумывать особенности женской дружбы. Все мозги себе так сломаю. Тряхнув головой, заодно скидывая доставучие пряди талии, переключаюсь на общий канал. Щелкая тумблером, я выискивал хоть какой-то сигнал, но единственное, что было мне неизменным ответом, это белый шум радиопомех. Поломка, аномалия, ХМ. Космопорт тоже молчит. На мгновение я даже забыл, что маленькая учительница все еще стоит рядом. Уж слишком занимательной была загадка, учитывая, что все остальные сигналы с планеты передавались в штатном режиме. Телеметрию проверил, корабли на месте, они же не могли улететь. Забросав меня вопросами, как из пулемета, девушка начала нервно расхаживать по кабине пилота, прикусывая ноготь большого пальца. Дурацкая привычка появилась у нее совсем недавно и не сказать, чтобы она была ей к лицу. Хлопнув подругу по руке, чем вызвал полное недовольство и обиды взгляд, начинаю повторный сеанс связи, пытаясь найти хоть кого-то. Всадник свободы вызывает Терранову. «Как слышите?» — говорит пилот корабля. Резкий всплеск звуков в наушниках чуть не оглушил меня. Механический скрип ударил по мозгам, вынуждая шустро выключать устройство связи. «Твою мать! Что это было? Может, поломка?» Талию натурально трясло. Будучи тихой девочкой-ректором, она явно опасалась худшего, как пример, нападения пиратов. «Давай не полетим туда, ну, это уже явно лишнее, сканеры работали на полную, так что вскоре перед нами открылась картинка на вполне себе уютный лагерь-базу торгового флота, посреди пустоши. Множество однотипных объектов с крупной лабораторией в центре, полетим тогда прямо к ним, а там уже и узнаем, что да как». Переключив канал на внутреннюю связь, чтобы не пугать Талию, отдаю команду серии щелчков, получая в ответ похожие подтверждения. В данный момент, два десятка моих парней шустро облачались в полную выкладку, готовясь к любому дерьму, что может нас встретить внизу. Вот теперь уже и мне не по себе. Не хотелось разводить панику, но, когда подобное случается, то лучше сразу бить по локации из орбитальных орудий. Пустовато здесь как-то. Спустившись по трапу, закидываю бластерную винтовку на плечо, оглядывая пустынный аванпост. Однотипные ухоженные домики, явно недавно распечатанные, сиротливо стояли и лишь ветер метался между ними, раскидывая одежду и какие-то бумажки. Белые стены домов, оставленные неподалеку багги и спидеры. Несколько строительных дроидов в выключенном состоянии. Никаких следов боя, болезни. Да, сука, даже на земле следов не было. Лишь девственно чистая поверхность, по которой никто и никогда не ходил. Ничего, что могло бы нам подсказать о случившемся. Когда говоришь, их сюда отправили, не отрывая взор от этой жутковатенькой картины, отдаю людям команду, выстраивая защиту вокруг нашего корабля. Около 2 месяцев назад, едва попадая зубами друг по другу, Талия нервно оглядывала поселок вслед за мной. Может, просто все ушли. Мои бойцы, да и я сам, столь выразительно на нее покосились, что даже сквозь шлем Тали прочувствовала весь наш скептицизм. Вся сжавшись, эта девочка-цветочек буркнула что-то явно матерное себе под нос, после чего с гордым видом отвернулась. «Ладно, разберемся». Повернувшись к внимательно слушающим десантникам, перехватываю винтовку 2 руками. «Как в классических ужастиках, мы с вами разделимся. Ха-ха». Поддержав мой смех, бойцы задорно потрясли оружием, после чего обратились вслух. «Две команды остаются здесь. Подготовьте оборону, поставьте турели и поднимите легкие дроны, пусть прочешут округу за пределами поста, авось кто забрел в пустоши». 8 человек с грохотом ударили себя кулаками в грудь, после чего прыснули в разные стороны, окружая наш одинокий кораблик со всех сторон. Еще 2 команды пойдут и проверят жилые дома. Не разделяться, по одному не ходить. Идете с разных сторон, потом заходите в комплекс с другой стороны, карту я вам переслал. Сначала стрелять, потом задавать вопросы. Сэм, вновь вернувшись в разговор, Талия насупившись стояла рядом, упирая руки в бока. А вдруг все не так плохо, что если вы раните невиновных? Я даже не нашелся, что на это ответить, лишь 2 секунды стоял и смотрел на нее, как банта на новые ворота. Ладно, новый план, мордой в пол, если будут выебываться, то тогда стреляем. На первых словах Тали довольно качала головой, ощущая свою маленькую победу, но услышав конец предложения, вновь была готова разразиться чередой ругательств и обвинений, правда в этот раз слушать ее я не стал. Махнув рукой ближайшему десантнику, показал на мелкую и под ее злобные выкрики, проводил удаляющуюся фигурку взглядом, и только когда боец занес ее внутрь корабля, обернулся к веселящимся солдатам. «Отставить шутки! Приказ не меняю, действуйте по обстоятельствам!» Указав на последнюю команду, большим пальцем показал им следовать за мной. Позывные с 1 по 5. «А теперь, пошли! Святая свобода с нами, парни! Удачи вам всем!» Повинуясь команде, 2 подразделения десантников разошлись в стороны, грозно водя дулами винтовок во все стороны. Вообще наша доктрина не предполагает подобного времяпрепровождения, но мы и не оригинальные боевые псы суперземли, так что можно и отступиться немного от правил. Доктрина ишь, как завернул, еще бы кодексом обозвал. Ага, кодекс, мать его, Астартес. Идя по пустым улочкам аванпоста, я все чаще подмечал неестественность этого места. Все было не так, слишком тихо, но не как на кладбище или после боя, а словно затаившийся в засаде хищник распугал всю остальную дичь по округе и неотрывно идет за нами. Я прямо чувствовал, что нечто похожее есть и здесь. Сраным 6-м чувством ощущал дыхание в затылок, зловонное и мерзкое. Команды 1 и 2, оборона выстроена. Запускаем дроны. Бросив взгляд назад, вижу, как вереницы малышей с присобаченными к ним винтовками взлетают в небеса и расползаются во все стороны. 12 штук, немного, но хотя бы мы сможем понять, стоит ли чего-нибудь ждать со стороны. Это 3-й, нашли местный узел связи. С нетерпением дослушав доклад, отдаю приказ на проверку этого места, надеясь, что это хоть немного приоткроет завесу тайны. Говорит 4-й, обнаружили челноки с Терра-Новы. Никого нет, движки разряжены в ноль, топлива тоже нет, даже тибаны в носовой турели нет. Странное дерьмо. Ладно, 5-й всем командам. Продолжайте. Аккуратно ступая по рыхлому и мелкому песку, оглядываюсь назад, разглядывая длинную вереницу глубоких следов, которые не спешат скрыться от нас. Легко прослеживаемый путь до корабля вновь вызвал 2 вопроса в голове. Угнетающее чувство витало в воздухе. Мрачность самой атмосферы планеты, бесконечная пустошь и пустые дома, где по идее должно быть полным жизни. Когда мы добрались до входа по купол лаборатории, где по идее и проводились раскопки, на связь вновь вышли мои бойцы. Это третий. Командир, мы вскрыли дверь в узел связи. Тебе бы стоило на это взглянуть. Что там? Остановив отряд взмахом раскрытой ладони, через КПК начинаю подключаться к шлему десантника. И спустя пару секунд ожидания, моим глазам открывается та же картина в мрачных тонах. Вашу мать, в свете четырех фонарей, солдаты бродили по небольшой комнатушке, в которой словно бы пронесся ураган. Уничтоженная аппаратура выстреливала редкими искрами в пустоту, а темные, рябящие экраны показывали одно и то же. Все вокруг было уничтожено, и даже на мой дилетантский взгляд, было понятно, что восстановить это не удастся. Все было разломано основательно, и этим явно занимался тот, кто понимал принципы работы аппаратуры. Проверьте все, сверху до низу, после чего возвращайтесь к первоначальной задаче. Принято. Не прошло и пары минут, как я вновь услышал голос третьего. Сэр, тут нашелся планшет. Видимо, результаты раскопок и все такое. Больно заумно. Пересылай мне и на корабль. В этот момент я ощутил стойкое желание собственной смерти, исходящее со стороны купола лаборатории. Наведя туда оружие, переглядываюсь с нервничающими бойцами, которые также непонимающе оглядывался, но каждый в свою сторону. Чертовщина какая-то, говорит четвертый, босс, мы обнаружили колею. Видимо, яйцеголовые по ней катались в сторону космопорта, и здесь следы свежие. Предвидя мой вопрос, боец перекинул изображение со своего шлема, скорее всего пара машин из Педеры, и походу что-то еще, явно большое, тягач. По данным Талии, первой группе выдали мощный тягач на основе бронемашины. Огромная дура, почти с пятиэтажный дом, десяток колес и бронирование, как у фрегата. Ой-вей, вот бы и нам такую. Скажи об этом заместителю Сомнии, сарказма в моем голосе, можно было черпать ведрами, уверен, она пойдет навстречу в этом вопросе. Понял, принял, командир. Подтверждая это не только словами, но и действиями, четвертый вскинул кулак на уровень груди, после чего продолжил обыскивать поселок. Заткнулся и продолжаю задание. Шут, весело фыркнув, вновь отдаю команду на выдвижение, присоединяясь к парочке десантников возле входа в лабораторию. Открыть можно? На удивление, да, дверь даже не была заперта. Резко вскинувшись, солдат навел прицел куда-то мне за голову, но огонь так и не открыл. Я там что-то видел. Показалось, что ли? Непонимающе обернувшись в мою сторону, боец пожал плечами, после чего нажал на кнопку, открывая нам проход в темноту. Это все было какое-то странное дерьмо. Еще и дышать было тяжеловато, словно бы мы весь день ходили в броне по этому мелкому городишке. Пот стекал по спине, а во рту скопилась густая слюна, которую уже надоело проглатывать. Глаза слипались, как после хорошей пьянки, а бластер в руках казался все тяжелее и тяжелее. Сбросив наваждение, первым захожу внутрь, останавливая остальных в некотором подобии предбанника. Серые стены из пластали, несколько лабораторных костюмов, явно для работы в агрессивной среде. Дезинфектор в потолке и стенах. Босс, может, ну его, бахнем с орбиты и добьем тех, кто выползет наружу. Один из моих головорезов выдвинул в целом неплохой план, и если бы не официальный договор с Академией на найм, я бы именно так и поступил, но не в этот раз, о чем и сообщил. Успеете поутюжить планеты с орбиты, а сейчас есть куда более щепетильная работенка. Вперед! Светя пятерки фонарей пронзил мглу коридора. Стоило нам пройти предбанник, как мы оказались в довольно просторном помещении с постом охраны, явно покинувших место службы не по своей воле. Создайте мне безопасный периметр, нужна пара минут. Не вслушиваясь в ответы, обхожу переломанную стойку с разбитым стеклом. Смятые пласты металла, словно разорванные огромным ребенком, деформированными кусками валялись на полу. Их явно пытались вырвать с корнем, но судя по всему конструкция у основания была в разы лучше, так что неизвестные остались ни с чем. Свет фонаря выхватил для моих глаз пару капель крови, которые остались на внутренней стороне бронированного покрытия. Совсем маленькие, одинокие и оттого куда более подозрительные, они явно принадлежали человеку. Зайдя в рубку охраны, беглым взглядом осматриваю такую же помесь из обломков техники и интерьера, но, по сравнению с узлом связи, здесь все было сделано куда небрежнее, а потому уже спустя минуту, я копался в уцелевшем компе, подключенному напрямую к моему КПК. Обильный поток однотипных данных с проходного места, повалился на мое несчастное устройство. Проверки, пароли, доклады и банальные записи в журнал, помечающие, кто заступил на смену, а кто пошел отдыхать. Юлий Магинсон, старший сотрудник корпоративной охраны торгового флота. Вычленив последнюю запись, вглядываюсь в обычное лицо молодого мужчины, которому едва перевалило за 30. Белая кожа, светлые волосы, голубые глаза, истинный ариец и лишь ошеломленное выражение лица на пикте личных документов мешало принимать его всерьез. Да и туповат он был, честно говоря, будто не отчет писал, а личный дневник. Ну, посмотрим, что ты тут понакалякал. Открыв журнал событий последнего дня, который был оформлен аж неделю назад, шепотом начинаю зачитывать записи, медленно погружаясь в происходящее в комплексе события. Обрывки фраз смешивались между собой, а порой было вообще непонятно, что именно писали владельцы журнала. Снова обрубили свет. Почти полчаса комплекс находился в полной темноте. Я не покидал поста. В глубине коридоров слышатся крики. Опять кричат изолированные. Они орут постоянно, стоит только погаснуть свету. Столько ноют о нормальном сне, а как вырубают свет, так устраивают концерт. Доктор Эмили напала на своего лаборанта. Парнишка чудом остался со своими глазами. Щуплая на вид девчушка чуть не разодрала ему лицо в мясо. Благо Фил и я успели ее связать. Откуда столько сил в мелкой девчушке? Она ведь едва по росту обгоняет мою дочурку. А ведь Кристи наполовину забрачка, она явно должна быть сильнее какой-то замухрышки докторши. Кофемашина сломалась. Пытались вызвать техника, но связь снова не работает. Только в этот раз шум в эфире совсем другой. Признаюсь в нарушении обязанностей. Я уснул на посту. Не знаю, как так вышло. Вроде вот сижу и вдруг. Странно. В коридорах кто-то ходит, нарушая комендантский час. Отправил Фила посмотреть, но этот тупой уволень до сих пор не вернулся, еще и последний фонарик забрал. Придурок. Командир передал по внутренней рации боевую готовность. Говорит, что нужно выбираться отсюда. Благо, что хоть они работают, пускай и быстро разряжаются. Сирены нет, значит и тревоги нет. Пытался вызвать хоть кого-то по внутренней связи, толку ноль. Одни помехи. Один раз дозвался, но с другой стороны на меня заорали каким-то нечеловеческим голосом. Странно, я думал в экспедиции нет ксеносов. Слышал стрельбу. Из коридора вылетела парочка бластерных болтов и улетели куда-то дальше по коридору. Сижу на этом сраном перекрестке, как экспонат на выставке. Со мной пытались выйти на связь, но никто, видимо, меня не слышит. Командир сказал, что направляется ко мне. Доктор Эмили вырвалась из своей комнаты, попыталась вскрыть дверь поста охраны. Она странно себя ведет, никогда ее такой не видел. В конце ударилась головой об бронестекло. Безумный денек, как и последние пару недель. Свет выключился окончательно. Сижу на запасных генераторах охраны. Камеры не работают, а в коридорах слышны шорохи и детский смех. Такой знакомый смех. Я его точно уже где-то слышал. Смех становится громче, и я начинаю различать голос. Этого не может быть. Кристи в сотнях световых лет отсюда, на Мэнде. Как она тут оказалась? Не могу больше слушать. Она зовет меня. А там ведь какие-то твари. Я обязан помочь моей малышке. Чертов датчик заблокировал дверь. Я не могу выбраться. Не могу помочь моей девочке. Сраная дверь. Она услышала меня. Моя девочка, моя доченька. Она идет ко мне, я слышу ее. Вместе мы выберемся. Немного отсылок. Такие приколы с дневниками и письмами закончатся на этой арке. Потом редко буду пользоваться подобным. На бусте больше глав, как и всегда. Глава 51. Когда отряд адских десантников шагнул в полутемную внутреннюю часть лаборатории, они сразу охватили своим вниманием жуткую атмосферу, которая царила вокруг. Здесь все круто отличалось от того, что ожидало их у входа. Начать хотя бы с того, что прелестный белый оттенок стерильных стен украсился коричнево-алыми разводами. Каждый шаг отдавался эхом в пустых, мертвых коридорах, словно сама тишина пыталась напомнить о том неизбежном конце, которого они все боялись. Вокруг не было ни единого звука, ни шороха, ни живительного дыхания, только гнетущее молчание и обманчиво убаюкивающее спокойствие. Свет фонарей пробивался сквозь мрак, создавая колеблющиеся тени, которые казались живыми. Стены лаборатории, когда-то белоснежные, теперь были покрыты странными пятнами, напоминающими грязь, но с характерным переливом, словно кто-то пытался оставить свои следы на их поверхности. Вдоль стен тянулись углубления от ногтей и жуткие отметины, которые как будто свидетельствовали об отчаянных попытках жертв выбраться из ловушки. Подойдя к одной из меток, Сэм Альтман приложил свою пятерню к следам, лишний раз убеждаясь, что они были оставлены человеком. Качнув головой, мужчина повел своих солдат дальше, изредка выходя на связь с остальной группой. Пока душераздирающий шепот ветра, проникающий сквозь трещины окна, напоминал зловещий стон этого покинутого места. На полу в углах валялись обрывки одежды, которые, казалось, были порваны с ужасной спешкой. Ткань была изношена, местами затянута алыми пятнами, жестокое напоминание о судьбе тех, кто когда-то активно трудился в этом мрачном месте. Отряд двигался аккуратно, стараясь не привлечь внимания, но в воздухе витал неописуемый страх, словно нечто невидимое уже наблюдало за ними, в ожидании человеческой плоти. Вдруг раздался резкий скрип, это болтающаяся дверца вентиляционного канала, висящая на единственном болте, пронзила тишину. Этот звук был неестественным, он отозвался в голове десантников, вызывая дрожь по всему телу. Каждый из них остановился, их сердца забились в унисон, создавая атмосферу громкого ритма, напоминая о том, что во тьме подстерегает нечто невообразимое. Неожиданно, в глубине коридора раздались тихие, но зловещие шорохи, будто кто-то, невидимый, перемещался по полу. Одна из мрачных теней вдалеке, казалось, залезла в стыки между плитами, исчезая так же быстро, как и появилась. Отряд насторожился, их предсмертные инстинкты активировались, зная, что в любой момент они могут стать жертвами природы этого зла. Каждый шаг, который они делали, вызывал глухие звуки от столкновения ботинок с полом и нарушал безмолвие. И в этот момент по стенам пробежали мурашки, когти невидимого врага сжимались вокруг них, оставляя ощутимое чувство подавленности. С каждой секундой ощущение тревоги нарастало. Дух лаборатории будто сшит невидимыми нитями, пронизывающими мрак. Запах сырости и разложения наполнял воздух, как будто вся среда пыталась напомнить о том, что здесь когда-то вращалась жизнь, а теперь остались лишь призраки. Отряд знал, что они не одни. Внутренний мир лаборатории тайно оставался одержимым, рассматривая их как потенциальных жертв. «Командир, они рядом!» Тишина внутренней связи прервалась тихим голосом сержанта пятого отряда. Стоя сразу за мной, он продолжал делать вид, что ничего не замечает, так же, как и остальные. Хмыкнув в эфир, провожаю краем взгляда гротескное тело, проползшее вдалеке и искренне считающее себя невидимкой. Да не будь у меня желания рассмотреть их получше и выманить побольше сразу, я бы убил его еще на первом повороте, когда уродец выполз через вентиляцию, оставляя за собой след из потрохов, дерьма и крови. Но сейчас время пришло. Вокруг нас уже собралось порядка 20 ублюдков, деформированных тварей, которым только детишек пугать, но не адских десантников. Отправьте этих тварей в небытие, Спенсер. А-а-о, да. Обойдя рассредоточенных десантников, вперед вышел самый мелкий, с огромным баланом на спине и с помятым огнеметом в руках. Наведя дуло на скучковавшихся монстров, десантник заорал во все горло, включая внешний динамик. «Очиститесь огнем свободы!» Ярко-алое пламя вырвалось на свободу, освещая просторное помещение, некогда бывшее местной столовкой. Языки огня, добравшись наконец-то до своих жертв, жадно начали пожирать среагировавших тварей, ринувшихся в рассыпную. «Гори!» Чуть откинувшись назад, пироманьяк азартно водил дулом в разные стороны, заливая помещение пламенем, плавя хлипкие столы и стулья, а заодно поджигая все, что видит. Визг ударил по ушам. Предсмертные крики чудовищ были сладкой музыкой для моих ушей, но нельзя же было оставлять все веселье Спенсеру. Огонь по тварям, огонь. Бластерные очереди дополнили светошоу. Плотный огонь из уже фирменных винтовок адского десанта опрокинул первые ряды противника, прожигая их хлипкие тела и обильно отрывая конечности. А конечностей у них было много. Изуродованные лезвия, как у богомолов, торчали из плеч. Дополнительные ноги, порой прорастали из прежних нижних частей тела или даже из колен. У некоторых уродов было по две, а порой и по три пары рук, которыми они яростно размахивали, пытаясь сбить пламя. А толку то, не жалеть тибаны. Включив внутренний эфир, быстро нахожу отметки остальных своих людей на карте. Четвертый. Третий, доклад. Вступили в бой с многочисленным, но крайне тупым противником. Херовы уроды прут из всех щелей, босс. Получай. Яростный выкрик третьего ворвался в эфир, после чего здание лаборатории изрядно тряхнуло, чуть не отправив всех участников сражения на пол. За первым взрывом последовали еще и еще, пока наконец эти придурки не разрядили весь гранатомет внутри здания. Батарея Тибаны оповестила об окончании боезапаса. Высвободив одну руку, выхватываю с пояса пистолет и навскидку стреляю в прорвавшегося мутанта, снося ему половину головы. За первым выстрелом пошел второй и третий, пока ворочающееся без ног создание не затихло. Да и тогда, я на всякий случай отстрелил ему переднюю пару рук. Утка подгорает. Ха-ха-ха-ха. Свобода. Горите. Горите. Перезаряжая батарею, иронично качаю головой, чувствуя, как на лицо выползает улыбка. Безумство суперземли начало проникать даже в эту вселенную. И я был не против этого. Вокруг нас бесновался огонь. Оплавленным воском стекали на пол предметы интерьера, оставляя лишь голые пласталевые стены, покрытые копотью. Рев пламени забивал уши, порой даже заглушая вопли уродцев. Перепрыгнув через мертвое тело очередного монстра, втыкаю следующему бластер в брюхо и выпуская половину заряда, разрывая гнилое тело на куски. Пробитый живот не стал особой преградой, и дуло провалилось дальше, вылезая с другой стороны, но я не прекратил стрелять. Вопящее чудовище пыталось нанизать меня на свои руки клинки, потому с окончанием очередной батареи я прекратил уклоняться и выпустил винтовку из рук. Удары кулаков в силовой броне проминают череп. Гнилая плоть едва держится под мощью моих выпадов, но монстр все еще жив и парой взмахов клинков чуть не оставляет меня без рук. Пинком ноги в грудину отправляю его в толпу собратьев, но зацепившись дополнительными конечностями за стены, он рывком возвращает себя обратно, натужно ревя во всю мощь своих мертвых легких. Уклонившись от первого удара, хватаю руку клинок в захват и надламываю по весам всего тела, плечом оттолкнув чудовище на полметра в сторону, перехватываю обрубок поудобнее и со всей силы всаживаю в живот, сверху вниз пронзая отродье, практически до головы насаживая на собственную конечность. Удар ногой под колено заставляет его припасть, опуская тухлую головешку ниже. Ухватившись за нее двумя руками, упираюсь одной ногой в грудь и подвой чудовища, отрываю ему голову, вырывая часть хребта. Граа! Перехватив импровизированное оружие за болтающиеся остатки позвоночника, со всей дури бью следующего монстра, подбирающегося с краю. Ошметки плоти летят во все стороны, пока содрогающийся под моими ударами уродец отступает назад. Поднырнув под его клинки, захожу сбоку, почти полностью прислоняясь к зловонному телу. Новый удар ногой выгибает колено врага в другую сторону, и новый противник стоит на коленях, содрогаясь перед поступью свободы. Уклонившись от выпада клинка, остаюсь за спиной твари, одним точным пинком отправляя ее мордой в пол. Оно кричит, беснуется, но ботинок силовой брони обрывает проклятую нежизнь существа, заставляя наконец-то затихнуть. И хор и потрох обрызнули во все стороны. Но времени умываться нет. Вновь выхватив бластер, уворачиваюсь от пары клинков нового врага, приставляя дуло пистолета к подбородку. Он весь помят, обгорелый без пары рук, а значит умрет быстро. На миг мне даже показалось, что в глазах тупого монстра появилось озарение за мгновение перед смертью. Брызнула кровь, опаленная голова дернулась назад и туша начала медленно заваливаться на спину, мешая остальным добраться до меня. Вперед вышла пара десантников. Выставив бластеры на полную мощность, они двумя струями лазерных болтов изрешетили оставшихся в проходе существ, практически располовинивание их тела. Главный всем группам. Доклад. Группы 1 и 2, без изменений. Противника не наблюдаем. Это третий, у нас один раненый и один убитый. Вылезла здоровенная хреновина, разорвала майки пополам, херова сука. Третий громко сплюнул на пол, явно сидит без шлема. Смесь моллюска с женской дыркой. Говорит четвертый, два легких, один тяжелый. Попали в засаду, наверное. Четвертый испытывал сомнения в собственных словах, но после тяжелого вздоха все же договорил. Некоторые уроды не имеют половину тела или притворяются мертвыми. Вас понял. Обернувшись к своим, наблюдаю, как Спенсер запихивает в рот жирного мутанта дуло огнемета, а потом зажимает курок, выпуская в тело распухшей твари поток огня. Пару секунд ничего не происходило, пока неведомая тварь не лопнула, забрызгав нас всех мелкими горящими телами каким-то трехполых насекомых. Фу, твою мать, Спенсер. Прости, босс, он никак не хотел подыхать, придурок еще и гоготнул в конце, явно веселясь от происходящего, но это было весело. Не цуры, конечно, но тоже ничего. Ладно, собираемся и идем дальше. Я хочу знать, что за дерьмо здесь творилось, а заодно поискать найденные археологами карты. Перейдя на внешний канал связи, выбираю четвертого и третьего, которые по идее были недалеко друг от друга. Значит так, объединяйтесь вместе. Раненых оставьте у входа, за ними пришлю второго. Остальные, ноги в руки и пошли устраивать шухер. Отвлеките твари на себя, мне тут надо дневнички яйцеголовых почитать. Хе-хе, это мы можем, босс. Будет сделано. Не дослушивая ответы опьяненных легкими победами десантников, подбираю потерянную винтовку, спешно перезаряжая ее и очищая от смердящей жижи. Бля, ну и гадость. Главное всем, как только закончим, всем провести в дезинфекторе минимум пару часов. Брезгливо отбросив соплеподобную гадость, с сомнением поглядываю на винтовку. Ну, сука, как так-то? А это что еще за дерьмо? Тыкнув пальцем в бьющуюся головой об стену женщину, Спенсер пихнул локтем соседа, буквально обхохатываясь от происходящего. Осознала тщетность бытия бабенкой, хули тут еще скажешь. Нормальная она, жопа не обвисла, рожа всего лишь в крови. Встав рядом с сумасшедшей женщиной, десятники начали живо обсуждать достоинства и преимущества особи противоположного пола перед нами. Сам бы я ее трахать не стал, но Дож таких любит. А хули сразу я? Ты хотел трахнуть Муншу? Да, блять, не было такого. Экспрессивно вскинув руки, Дож отошел подальше от щекнутой, которая на громкий звук начала активнее биться головой об стенку. И вообще, у нас вроде свободный отряд, могу ебать кого захочу. Ага, или скорее она бы трахнула тебя, учитывая, что это был мужик. Бы-бы-бы. Загоготав, бойцы продолжали стебать своего неудачливого товарища, который не смог отличить мужика Муна от бабы. Но пора было прекращать эту интеллектуальную дуэль. Так, у вас там много свободного времени, что ли? Встали на посты, вырубили девку, пока она не сдохла, и добейте уже того бедолагу, а то он своими криками мешает мне. Тыкнув пальцем в воющее создание, чем похожее на ската, я болезненно поморщился. Нечисть прибили остатками моей винтовки к полу, нанизав уродца, как бабочку, и сейчас существо пыталось выбраться, при этом испытывая явно не самые приятные ощущения. Живо, мать вашу! Сам же, перестав сверлить взглядом забегавших подчиненных, вернулся к журналу некой Ады Картис, главы местного паноптикума, которая и была главным ученым лаборатории. Они ничего не понимают. Как они не могут осознать, что это настоящее открытие тысячелетия? Невероятный потенциал. Фактически, если мы сможем усмирить силу артефакта, то откроем тайну воскрешения. Только вслушайтесь в это, возвращение к жизни. И не просто так, а в новом, лучшем и величайшем организме. Мы сможешь стать частью единого, объединенного. Войны, распри, споры. Все это останется за бортом, когда каждый будет частью целого. Мы сможем понимать друг друга без слов. Сможем. Чертов Родриго, тупой ублюдок, не осознает и доли его потенциала. Обелиск — это не просто какой-то там артефакт ситхов. Нет, это нечто большее. Это часть чего куда более могущественного. Тупой вояка предлагает продать его сектантам силы или вообще отдать джедаям. Джедаям. Кретин, если они узнают, что мы здесь копаемся, нас тут же убьют. Но все это не важно. Я знаю, как выйти из этой ситуации. Я знаю, как спасти обелиск. Он сам поведал мне об этом. Рассказал, как единственный из тех, кто был готов услышать правду. Нужно кое-что сделать. Я обязана что-то сделать. Обязана. Эмили, моя милая аспирантка. Она выполнила все в точности, как я и сказала. Сначала девочка отказывалась от своей участи, но я настояла. Да, я настояла. Пришлось запереть ее в комнате с артефактом, чтобы она согласилась на мои условия, и спустя пару часов Эмили стала послушной и кроткой, совсем не такой, какой была раньше. Милое дитя, я так рада, что ты тоже смогла познать свет его истины. Все идет именно так, как я и рассчитывала. Все больше ученых и работников аванпоста соглашаются со мной. Они поддерживают меня. Они слушают меня. Они желают, чтобы я вела их и дальше. Вот оно. Именно то, о чем я так долго толдычила руководству и Родриго. Имея подобную власть, никакая сила в галактике не сможет нам ничего противопоставить. Мне никто не сможет ничего противопоставить. Малышка Эмили совсем сдала. Она уже чаще пускает слюни изо рта, чем говорит. Надо бы ее как-нибудь взбодрить. Наверное, стоит снова отвезти ее в комнату к обелиску. Надеюсь, в этот раз ей станет лучше. Моя взяла. Родриго и его тупые вояки оказались не у дел, и теперь только я ответственна за проект. Мои верные помощники подписались под всеми моими словами, и теперь Терра-Нова поднимается на орбиту, готовясь покинуть систему. Это все благодаря ему. Да, мне стоит снова зайти в камеру и прикоснуться к нему, ощутить его свет. Всего лишь разок, еще лишь разок, ублюдок, проклятая тварь. Родриго перехватил обелиск на пути к космопорту. Он хочет отнять его у меня, хочет забрать у меня. Нет, этому не бывать, никто не смеет перечить мне, никто не смеет перечить нам. Эта арка заканчивается в следующей главе, так что формат подобных дневников потом будет встречаться редко. Ну, как вам? Вроде неплохо вышло. Конечно, вряд ли получилось передать весь ужас и напряжение оригинала, но и я не пишу ужастики. На Бусти сейчас 63 главы и думаю, через пару дней напишу еще парочку. Глава 52. Господи боже, отведя дуло винтовки в сторону, я вместе с 10 десантниками сошел с трапа корабля. Высадившись в единственном космопорте этой пропащей планеты, мы наблюдали куда более привычную, но и жуткую картинку. Ох, ну и воняют же эти уроды. Один из бойцов отошел чуть в сторону, тыкая носком ботинка переломанное тело. Скорее всего, некроморфа, как Талия окрестила этих тварей, сбил погрузчик, нанизав большую часть тела на вилы, а остатки переехал многотонными колесами. Сам же помятый транспорт обнаружился неподалеку. Въехав в бок мелкого корабля-курьера, он зарылся внутрь наполовину корпуса, но даже так нам удалось рассмотреть обильные брызги крови в кабине с выбитым стеклом. Все вокруг представляло из себя поле боя. Весь небольшой городок был бывшим полем битвы, где на каждом закоулке валялись трупы, неопознаваемые останки или искореженные мутациями тела. Тварей было много, просто пиздец, как много. Их тела торчали из выбитых окон, горками валялись возле сломанных дверей, покоились под завалами обрушившихся зданий. И они распространяли настоящий смрад, зловоние, достойное дедушки Нургла. Смесь трупного запаха с гниением болотной тины, крови и дерьма, конечно же. Пройдя вперед пару метров, стопой упираюсь в плечо ползущего к нам некроморфа, наведя винтовку ему на лоб, всматриваюсь в пустые белые глаза. Зрачки слились с белками, и лишь мутные черные капилляры проступали сквозь слизь, что обильно стекала в уголки. Мерзость. Тихая вспышка бластера оборвала не жизнь, а я же отошел в сторону от смердящего горелой плотью мяса. Звук выстрела был достаточно тихим, но в абсолютной тишине мертвого города он казался колокольным звоном. Так что теперь этот некрополь просыпался от своего мертвого ожидания. Готовьтесь к бою. Полный набор, парни, как на учениях. Скрежет, клекот и шаркающие звуки заполонили округу. Рев безумных монстров приближался со всех сторон. Сбивая все на своем пути, они создавали грохот, что служил катализатором, привлекая еще больше тварей. Какие-то мифические завывания чудовищ из древних легенд. Шум от падения с большой высоты, треск рвущейся плоти и костей. Твари с надрывом бежали прямо к нам, не сворачивая, не боясь и не ведая страха. А зря. Огонь. Махнув рукой, скидываю с плеча бластер и первой же очередью валю на землю парочку особо резвых дуриков. Отправьте этих тварей в небытие. Синхронная череда лазерных вспышек озарила пространство. Знатное светопреставление опрокинуло первые ряды, когда лучи, выжигая комки плоти и пробивая гнилое мясо, пролетали насквозь, раня по несколько монстров за раз. Но это было лишь начало, так как на второй секунде я услышал дорогой сердцу звук, металлический лязг скользящего затвора, резкий удар с легким звоном в конце, и щелчок, предупреждающий округу, что орудие войны готово к работе. А-а-а-а, ха-ха-ха, ухватившись обеими руками за гашетки, боец вдавил их до самого конца, выпуская на свободу огромные пули, размером с мужскую ладонь. Спаренный тяжелый пулемет отправлял в полет бесконечную вереницу снарядов, раскаляя дуло до алого цвета за считанные мгновения. Вбитое в землю орудие едва справлялось с отдачей, постоянно легаясь и заставляя стрелка заикаться и держать рот на замке, чтобы не откусить язык. Но когда десант останавливали правила безопасности, воздух вокруг орудия заполонил пороховой дым. Потоками вылетали наружу, он наседал на наших плечах, пробиваясь сквозь фильтры и заполоняя шлем приятным привкусом свободы. О, да, втянув воздух поглубже, чувствую, как слегка начинает кружиться голова, что лишь раззадоривает. Пилот, доклад. Твари стягиваются со всего города, но со второй посадочной площадки никто не вышел. Тараторя в канал, наш летчик также резво отстреливал уродов из кормовой турели. Спаренные бластерные заряды оставляли целые просеки, выкашивая чудищ пачками за раз. Алые огни из лазерной пушки игрались с тенями, разрезая мрак, они врезались в орду, расцветая прекрасными семенами свободы, которые поглощали все вокруг себя. Поднимая пеликана в воздух, нам некогда тут возиться. Створки ангара всадника свободы раскрылись, выпуская наружу пузатый десантный шаттл с открытыми боками. Несколько десантников, свесив ноги, сидели на краю этой летающей посудины, задорно заряжая свои пушки и готовясь к бою. «Создайте огневой заслон», махнув рукой в сторону самого широко участка, который уже весь был завален трупами и горящими кусками. Мягко вильнув крыльями, пилот шаттла ринулся вперед, закручивая крутую дугу и чуть наклоняясь на бок, открывая стрелкам великолепный обзор, всем остальным, готовиться к марш-броску. Мои слова прервал грохот выстрелов и взрыв противопехотной ракеты, которая разорвалась тысячей осколков и мелких снарядов, выбивая последние окна, снося к херам собачьим здания и переворачивая остовы горящих спидеров и машин. На, заодно и горку тела раскидало по округе. Какой долбоеб додумался выстрелить этой херью в черте города? Большим пальцем стерев со шлема остатки чьих-то потрохов, переключаюсь на общий канал. Пальни по второй взлетной площадке. Будет сделано, босс. Радостные выкрики стрелка немного оглушал. Набитый адреналином под завязку, очередной фанатик не тратил время зря и уже 10 секунд спустя, ракета улетела куда-то вдаль. Только вот никто из нас, видимо, не вспомнил о том, что в ангарах таких мелких космопортах обычно хранят и топливо, ибо отдельных складов и помещений под подобное не выделяют. Огромный взрыв опрокинул нас всех на землю, а пеликан опасно качнулся к земле, слишком близко пролетая рядом с нами, заодно своим брюхом снося устоявших некроморфов. «Твою мать!» – пилот доклад. Матерясь, я не прекращал стрелять даже лежа, ибо напор напирающих уродов и не думал ослабевать. Презрение к боли и огромная численность позволяли им игнорировать подобные события. Все разнесло к чертовой матери, сэр. Там теперь огромный кратер и пожарище. Чтоб тебя, и где теперь этот сраный обелиск, сэр? Наблюдаю взлет шаттла из пригорода. Передав картинку мне на шлем, летчик не придумал ничего лучше, как начать палить из спарки по кораблю. Первые выстрелы ушли в молоко, но с каждым новым красные лазерные болты подбирались все ближе, пока не оторвали кораблику крыло. Есть родимое. Сэр, я подбил корабль. Умничка, а теперь скинь мне его геолокацию, чтобы мы уже закончили все это дерьмо. Отойдя за спины своих парней, которые с азартом продолжали отстреливать чудовищ, как в тире, я начал составлять план дальнейшего боя. Это будет просто. Пилот, поднимай всадника, прикройте нас с небес. Запрыгнув на поваленный спидер, прыгаю на его крышу и с разбегу влетаю с двух ног в грудину одной из тварей. Перевернувшись, вскидываю бластер и длинной очередью расстреливаю еще одного монстра, который повалил моего бойца и уже собирался вгрызться ему своей поганой хари в шлем. Подняться на колено, сменить магазин. Шлем улавливает сбоку движение, а значит время для ближнего боя. Штык-нож оказывается в руке задолго до того, как монстр допрыгнул до меня, подставив левую руку. Ловлю его в воздухе и парой крепких ударов вспарываю брюхо, выпуская наружу кишки. С ног до головы, покрытые его мерзкой вонючей плотью, кувыркаюсь в сторону, уклоняясь от пары рук лезвий. Бластерная винтовка отброшена в сторону. Второй рукой выхватываю пистолет и навскидку всаживаю 3 лазерных болта в голову ублюдка, после чего подбегаю к нему вплотную. Пистолет обратно в кобуру. Метким броском нож оставляю в голове еще одного отродья, что подбирается сбоку. Уклониться от выпада клешни, отступить на полшага в бок и двумя руками заломать уродливую конечность. Силовая броня скрипит от натуги. Моя спина обливается потом, а дыхание становится тяжелее. Но сопротивление врага сломлено и огромная рука лезвия втыкается в его собственное брюхо. Прямым ударом ноги ломаю вражеское колено, выгибая конечность в обратную сторону. Пара выпадов кулаками, обхватить за подобие шеи и с мерзким хрустом провернуть на 180. Новый кувырок. Подобрать нож, выхватить бластер, навестить на подступающие цели. Первого пристреливаю в полете, от выпада второго приходится уворачиваться и, прокручиваясь вокруг своей оси, на инерции втыкать нож в затылок, после чего разрядить половину ячейки боезапаса в спину, выжигая позвоночник. Существо елозит передо мной, оно ревет и мечется, пытаясь встать и хоть как-то дотянуться до меня, но перебитый хребет мешает ему делать хоть что-то. Проходит пара секунд, прежде чем он затихает навсегда, когда моя нога обрушивается на оставленный в затылочной кости нож, круша гнилой череп, разламывая его и практически отделяя от тела, оглядываюсь по сторонам. Пара десантников продвигались вперед, чередуя огонь по врагам. Потоки лазерного огня не прекращались ни на секунду. От них во все стороны отлетали деформированные тела противника, который перед своей смертью раскидывал по округе свои конечности и потроха. Один из бойцов забрался на крышу газетной лавки и олимпийски забросил маячок для удара в кучу приближающейся орды. Мигающий красный шарик, пролетев почти сотню метров, теряется среди многочисленных фигур некроморфов. Гротескные уроды толкаются между собой, готовы идти по головам, лишь бы первыми достигнуть лакомой цели. Хер вам, с неба обрушивается лазерный огонь. Град раскаленной плазмы сжигает твари дотла, перепахивая улицу и оставляя лишь пепельные горки. Турболазеры сносят мелкие дома, красные лучи без разбору утюжат город, прокладывая нам путь. Из ближайшего поворота вылетают помятые багги, снося твари. Пустынная машина крутится на месте и часто виляет. Вся кабина измазана кровью и слизью монстров, а колеса задорно накручивают пару намотавшихся голов. Грохот пулемета за спиной. Медленным шагом идет пара солдат в тяжелой броне. Наплевав на редких добегающих монстров, они перешагивают падающие им под ноги тела, без остановки водя дулами в разные стороны. Главное всем, продолжать движение, мы почти у цели. Стоило мне закончить говорить, как земля под нашими ногами начала раскалываться. Несколько секунд мелкий грохот и слабые толчки мешали устоять на ногах, прежде чем все затихло, чтобы потом взорваться с новой силой. Раскалывая редкие асфальтовые дороги, погребая последние уцелевшие дома, огромное щупальце вырвалось из-под земли, стремясь обхватить корабль, летящий на низкой высоте. Вильнув в сторону, карельянский корвет полыхнул движками, моментально улетаю подальше. Сюрреалистичный вид того, как гигантский корабль маневрирует с подобной скоростью, ненадолго приостановил сражение. Из-под земли раздался рев. Ринувшиеся вдогонку щупальца опалило огнем. Огромные струпья по всей поверхности начали лопаться, выпуская наружу что-то отвратительное, а из некоторых вообще повалили мелкие создания, похожие на кальмаров. Крутанувшись в воздухе по широкой дуге, всадник свободы без страха вернулся в бой, сосредоточив все свои силы на гигантской конечности, временно оставляя нас без прикрытия. «Все ко мне!» Первый, вставая в круг, начинаю щедро поливать округу лазерным огнем. Батарея Тибана не успевали устроиться в пазу бластера, как их приходилось менять. От оружия начал исходить мерзкий неприятный аромат, когда механизмы внутри начали медленно оплавляться. «Пеликан, мать твою! Найди, откуда эта тварь!» Новое щупальце вырвалось из-под земли. Рухнув на землю плашмя, оно раскрылось, выпуская неподалеку от нас небольшую орду чудовищ, которые сразу же ринулись в бой. Огонь по тварям. Огонь. Очищение в огне. Выйдя вперед, мой любимый огнеметчик Спенсер вдавил рычаг до упора, плотной струей выстреливая внутрь прохода в щупальце. Ревущее пламя жадно облепило мягкую гниловатую плоть, резво пожирая ее и заставляя существо недовольно дергаться. «Гори!» Не обращая внимания на подступающих со всех сторон врагов, Спенсер медленным размеренным шагом следовал за своей целью. Бронестекло на его шлеме неотрывно следило за сгорающей плотью, отражая тысячи бликов пламени. «Это огонь свободы! Прикрыть его!» Тыкнув пальцем в полудурка, вышедшего за пределы периметра, первый выхожу вперед, в полете сбивая прыгнувшую на спину Спенсера тварь. Затем еще одну и еще, еще и еще. Неостановимые толпы рвались к беззащитной спине десантника, надеясь оборвать поток всепожирающего огня. Винтовку я выбросил. Два шага вперед, сделанных практически прыжками, и в последний момент умудряюсь словить очередного мутанта за подобие хвоста. Выдернув его из прыжка, разворачиваюсь на месте, со всей силы вбивая уродца в землю. Рядом подступают остальные, мимоходом нашпиговав некроморфа плазмой. Встав полукругом за спиной Спенсера, мы отстреливали всякого, кто посмел приблизиться. Командир засек точку, откуда тянутся щупальца. 200 метров на север и 30 под землю. Договорить пилот не успел. Новая конечность огромного монстра вырвалась из-под земли, одним ударом сбивая наш шаттл, моментально убивая всех, кто находился внутри. На внутреннем экране шлеме вновь пропало несколько меток. Обернувшись, вижу, как здоровенный черный монстр, куда крупнее и живучее своих собратьев, рвет на куски одного из наших пацанов, словно с наслаждением поливая себя кровью моего солдата. Херово отродье. Главный всаднику свободы, скиньте пару ракет по указанным координатам. Не слушая ответа, вновь выхватываю нож и пистолет, после чего срываюсь на бег, в сторону здоровенного черного ублюдка. Смеешь убивать слуг демократии, Тварь, развернувшись в мою сторону, уродец разинул огромную пасть. Его нижняя челюсть разошлась в стороны, демонстрируя плотный ряд острых зубов. В отличие от остальных тварей, он имел стандартный набор конечностей, только его верхние руки были обращены в подобие клинков. Раздутая грудная клетка, мощные плечи и покрытые мышцами ноги, что напряглись в момент моего крика. С головы до ног он был изрезан татуировками и какими-то символами, от одного взгляда на которые начинала болеть голова. Но это все еще был обычный сраный мутант, без мозгов. Кинув нож, пробиваю ублюдку глазницу, заставляя дернуть головой назад. Дергаясь от боли, что было крайне удивительно, монстр попытался вытащить лезвие из своей башки, но деформированные руки ни хрена не смогли сделать. Я же в это время вытащил пару термальных детонаторов, которые без затей бросил под ноги твари. Вспышка взрыва разорвала нижнюю часть его тела на куски, после чего я высадил в тушу целую батарею плазмы. Ого, Наруто было. Это что еще за нахрен? Едва увернувшись от вновь поднявшегося на ноги чудовища, с неверием наблюдаю за тем, как его тело регенерирует, буквально за секунды восстанавливая его прежний вид. Нож со звоном упал на мостовую, когда вновь здоровый глаз силой вытолкнул его из глазницы. Оторванные и обожженные ноги пришли в порядок, как и правая культя отросла за пару мгновений. Все это время я медленно отходил назад, разрывая с тварью расстояние.